Молитва имеет нужду в упражнении, чтобы ум умудрился долговременным пребыванием воной. Молитву предваряет отшельничество, уединение, отвлечение мыслей от всего стороннего. Отшельничество нужно ради молитвы, а молитва для того, чтобы приобрести нам любовь Божию, потому что вследствие молитвы сыскаются причины любить Бога. Надлежит знать нам, что всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном установляется молитвою и нарицается именем молитвы, и под сим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения, или глаз уст в словословии Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия, потому что любовь от молитвы, а молитва — от пребывания в уединении. В уединении имеем мы нужду для того, чтобы нам была возможность удобнее беседовать с Богом. Храни себя от самомнения во время добрых в тебе изменений, немощь свою и невежество свое в рассуждении тонкости сего самомнения рачительно открывай Господу в молитве, чтобы не быть тебе оставлено и не искуситься в чем-либо срамном, потому что за гордостью следует блуд, а за самомнением — обольщение. Когда на одну сторону положишь все прочие дела подвижнические и на другую молчание, ты найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей — но когда сблизится кто с молчанием, излишним будет для него делание хранения их, и излишними окажутся прежние дела, и сам он окажется превзошедшим сие делание, потому что приблизился к совершенству. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божией. Сердце жестокое и немилосердное никогда не очистится. Человек милостивый — врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей. Это по евангельскому слову жизни добрый долг, данный нам взаем Богу. Когда приближаемся к постели своей, скажи ей: «В эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом постеля». Не знаю, не придет ли на меня в эту ночь вместо сна временного вечный будущий сон. Поэтому пока есть у тебя ноги, иди вслед делания, прежде нежели связан ты узами, которых невозможно будет разрешить. Пока есть у тебя персты, распни себя в молитве, прежде нежели пришла смерть. Пока есть у тебя глаза, наполняй их слезами, прежде нежели покрыты они прахом. Как роза, едва подует на нее ветер, увядает, так если внутри тебя дохнуть на одну из стихий, входящих в состав твой, ты умрешь. Положи, человек, на сердце своем, что предстоит тебе тотчас отшествие, и непрестанно говори себе: «Вот у дверей моих пришедший за мной посланник, что же я сижу? Переселение мое вечно, возврата уже не будет». Кто любит собеседовать со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего. Если любишь покаяние, люби и безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства. Если любишь безмолвие, матерь покаяния, то с удовольствием возлюби и малый телесный труд, и укоризны, и обиды, какие польются на тебя за безмолвие. Приверженность к безмолвию есть непрестанное ожидание смерти. Кто без сего помышлений вступает в безмолвие, тот не может понести того, что неизбежно сопряжено с сим образом жития. Будем любить безмолвие, пока мир не умерщвлен в сердцах наших. Будем всегда памятовать о смерти и всем помышлений приближаться к Богу сердцем своим, и презренными сделаются для нас мирские удовольствия. Один из безмолвников говорил: «Я подвязаюсь в безмолвие для того, чтобы услаждались для меня стихи при чтении и молитве. И когда от удовольствия при уразумении их умолкнет язык мой, тогда, как бы во сне каком, прихожу в состояние сжатия чувств и мыслей моих. И тогда, когда при продолжительности сего безмолвия утихнет сердце мое от мятежа воспоминаний, тогда посылаются мне непрестанно волны радости внутренними помышлениями, сверхчаяния внезапно, приходящими к услаждению сердца моего. Другой же говорил: безмолвие отсекает предлоги и причины к новым помыслам и внутри стен своих доводит до обветшания и увядания воспоминания о предзанятом нами. И когда обветшают в мысли старые вещества, тогда ум, исправляя их, возвращается в свой чин. Иной еще говорит: «Избери себе делание усладительное, непрестанное бдение по ночам, во время которого все отцы совлекали с ветхого человека и сподобили с обновления ума. В сии часы душа ощущает онную бессмертную жизнь и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет в себя Духа Святого». И еще: чувства сии внешние подчинить власти души невозможно без безмолвия и отчуждения от людей, потому что разумная душа, быв существенно соединена и сопряжена с сими чувствами, ими и своими под впечатлением их помыслами невольно увлекается, если человек не будет бодрствен в сокровенной молитве. Как от семени пота постов произрастает колос целомудрия, так от сытости похотное жжение, а от пресыщения нечистота. При алчущем и смиренном чреве никак не проникают в душу срамные помыслы. Как просветляется красота твоя целомудрия возлежанием на голой земле, трудом алкания отъемлющего сон, злостраданием плоти, которая при воздержании от яств между ребрами и чревом делается подобную глубокому рву. Всякая снеть, приемлемая нами внутрь, и всякое упокоение плоти образует в нас срамные представления и безобразные мечтания. И они, порождаясь, раздражают нас к тайному склонению к делам срамным. А пустота чрева и мысли наши делает страною пустынную, нетревожимую помыслами и безмолвствующую от всяких мятежных помыслов.